На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. На часах 18 часов 18 минут. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов и Александр Павлов. Вот так дружно мы продолжаем сегодняшний день. И у нас сегодня, вы видите, какая прекрасная весна. Последний день марта. Он преподнес замечательные сюрпризы нашей погоде. Все больше и больше снега за окном. Все непонятнее и непонятнее, когда же все это растает. Не зря говорят, что в марте сидячую собаку заносит. Вот вам, пожалуйста, по сюрприз марта. Да, и вот кого и как заносит на дорогах, как влияет погода на дорожные условия, какие ситуации могут произойти, как нужно себя беречь. Об этом во всем мы хотели бы поговорить с человеком, который пришел к нам в гости. У нас в гостях начальник отделения пропаганды Центра ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья, расскажите, вот, наверное, уже многие успели поменять колеса, что да. Вот, и посмотрите за окном, что происходит на дороге сейчас, насколько это травмоопасно. Да, ну, скажу одно, но, конечно, может быть, не знаю, хорошо это или плохо, но благодаря ограничительным мерам и просьбе оставаться дома, на дорогах не так много машин, но, тем не менее, сегодня ДТП мы регистрируем, и достаточно много. В 7:45 уже произошло первое ДТП с пострадавшим в городе Иваново, произошло на перекрестке проспекта Строителей и улицы Огнеборцев, пострадал водитель одного из автомобилей. Ну, и на сегодняшний час уже зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. То есть это там, где люди не пострадали, а причинен ущерб только транспортным средствам. То есть день жестянщика все-таки наступил. Можно и так, конечно, сказать. Конечно, точное количество ДТП, которые сегодня произошли, я не скажу по той простой причине, что очень многие сейчас пользуются европротоколом. То есть его можно составить, если в ДТП поучаствовали два транспортных средства, не пострадавших нет, соответственно, гражданская ответственность обоих водителей застрахована, ну и, соответственно, ущерб не такой большой, да, соответственно, водители могут самостоятельно оформить данное дорожно-транспортное происшествие и не обращаются в подразделение ГИБДД. Возможно, ДТП больше. Поэтому мы также призываем, во-первых, оставаться дома, слушать нас на радио, ну и, соответственно, ограничить свои поездки, если вы уже успели переобуть свой автомобиль на летнюю резину. С другой стороны, все равно нужно оставаться внимательным на дорогах, потому что водитель должен не только видеть, но и предвидеть. Да? И вот если есть такая ситуация, то лучше остаться дома или в крайнем случае воспользоваться общественным транспортом. Да, ну и, соответственно, если все-таки в крайнем случае вам нужно выехать, то не забывайте соблюдать скоростной режим движения, соблюдать дистанцию, боковой интервал. То есть это те ДТП, которые вот сегодня зарегистрированы у нас на дороге. Еще раз, может, напомним, какой температурный режим должен быть для того, сколько должно быть градусов, для того, чтобы смело можно было менять одно колеса на другие колеса. Я понимаю, что в выходные было плюс 15 градусов. Понятно, что многие уже думают, вот она, весна пришла по полной программе. Да, это один из самых часто задаваемых нам вопросов, когда же все-таки менять резину. На самом деле, законодатель обращает нас к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, в котором сказано, пункт 5.5, о том, что в зимнее время, это декабрь, январь, февраль, автомобиль должен передвигаться на ошипованной резине, а в летнее время, это июнь, июль, август, соответственно, на летней неошипованной резине. Когда менять? В законодательстве у нас не прописано. То есть здесь помогают водителю его многолетний опыт, ну и, соответственно, за несколько недель до вашего желания сменить резину, да, нужно наблюдать все-таки за прогнозом синоптиков. Ну, к сожалению, вот ситуация сейчас непредсказуемая. Вообще эксперты считают, что резина начинает терять свои свойства при плюс 7, я имею в виду зимняя резина. То есть протектор шин становится мягким, начинает стираться именно при плюс 7 и выше. Как мы видели, в эти выходные погода достаточно была благоприятная, до плюс 10-15 даже где-то градусов поднимался температурный режим. Поэтому многие успели поменять зимнюю резину на летнюю. Но, тем не менее, не стоит забывать, что конец марта, все-таки. Угу. И март всегда в России, как правило, бывает в наших широтах, да, да, холодный. Поэтому сейчас я считаю, что немножечко рановато, потому что нас погода еще может удивить, я думаю. Я думаю, это не последние осадки, возможно, в апреле тоже что-то будет. Поэтому наблюдайте. Ну, естественно, водитель должен ориентироваться на то, где он эксплуатирует свой автомобиль, в городе или на загородной трассе. То есть, если в городе уже безопасно можно двигаться на летней резине, то, например, за городом этого бывает, ну, бывает рановато, да, потому что утром образуется наледь на дорогах, угу, и, например, по загородной трассе ехать достаточно опасно. А уж если автомобиль движется по проселочной дороге, где есть и лужи, и все остальное, да, и грязь бывает, так что лучше не торопиться, да, с резиной. Конечно, пока лучше не торопиться. Ну вот пока лучше не торопиться, но погода, она, опять же, повторюсь, она непредсказуемая. В выходные всю неделю была теплая, выходные до плюс 15. Кто-то успел поменять не просто колеса, а кто-то пересел на другое транспортное средство передвижения, уже велосипеды, мопеды, мотоциклы полным ходом. Да. Да, действительно, появились некоторые изменения в организации дорожного движения, в жизни наших дорог, да, появился у нас двухколесный транспорт. Тоже стоит быть внимательным водителем и привыкать к тому, что велосипедистов и водителей мототранспорта будет все больше и больше. Но привыкать, наверное, тут надо и водителям автомобилей, и водителям мотоциклов сразу, да? Да, естественно. Начнем, наверное, с водителей велосипеда. Mm-hmm. То есть появились они пораньше, чем водители мотоциклов у нас на дороге. На что стоит обратить внимание? Ну, самое главное, что велосипед – это транспортное средство. То есть это изначально нужно себе уяснить, вложить в голову детям, да, что это прежде всего не развлечение, не спортивный инвентарь, это транспортное средство. Соответственно, садитесь вы за руль, вы уже несете ответственность определенную. Поэтому прежде чем выехать на дорогу на велосипеде, необходимо изучить правила дорожного движения. Ну, начинать езду на велосипеде нужно, во-первых, с его подготовки, потому что правила дорожного движения обязывают водителя подготовить свой велосипед. То есть он должен быть должным образом оборудован. У него должен быть руль, тормозная, надежная тормозная система. Соответственно, спереди он должен быть оборудован катафотом либо фонарем белого цвета, сзади катафот красного цвета. По бокам на колесах устанавливаются катафоты оранжевого либо красного цвета. То есть вот так должен быть оборудован велосипед, который участвует в дорожном движении. Очень часто замечаю, что подростки на таких велосипедах типа B, BMX или вот новые появились фиксы, такие велосипеды часто катаются по дорогам. На самом деле нежелательно их появление на дороге. Почему? Потому что их тормозная система ненадежна. Вот, например, насколько я знаю, BMX продают там, без тормозной вообще, системы, да, и она нет, устанавливается дополнительно по желанию. Mm-hmm. Да, это трюковый велосипед, да? Он предназначен для того, чтобы совершать определенные трюки, где-то участвовать в соревнованиях, да? Но не для того, чтобы ездить по дорогам общего пользования. Фиксы тоже очень интересная тормозная система, как-то она работает на инерции. Честно говоря, ни разу не садилась за такой велосипед, поэтому рассказать о своих ощущениях не могу. Но, тем не менее, эта тормозная система не та, не соответствует безопасности и интенсивности дорожного движения, которая обеспечивала безопасность бы самому велосипедисту. Поэтому такие велосипеды нужно исключить из участия в дорожном движении. Соответственно, сам велосипедист должен не забывать о своей безопасности. Самое главное – приобрести велошлем. Да, нужно защитить голову. Продают сейчас налокотники, наколенники, соответственно, велосипедные перчатки. Это тоже не помешает, если вы... Не серьезно бог, занимаетесь велоспортом, да, в том числе, да, потому что кто-то зачастую, да, можно видеть велосипедистов, которые едут на хороших велосипедах, у них шлемы, у них форма, у них специализированная обувь, и в общем и целом люди себя, на мой взгляд, чувствуют внутренне более подготовленными, защищенными в каких-то вот критических случаях. Да, да. Ну и, соответственно, на дорогу мы можем выезжать, только изучив правила дорожного движения. Два самых частых нарушения, которые мы видим со стороны велосипедистов. А – это переезд пешеходного перехода верхом на велосипеде. Угу. То есть очень частое нарушение. В чем опасность? Допустим, 6 полос движения у нас. Возьмем улицу Лежневская. 6 полос движения. Естественно, когда водитель едет, он видит пешехода, он рассчитывает, успеет он проехать, да? Допустим, по этой полосе, прежде чем пешеход подойдет к этой же самой полосе, или нет. С велосипедом это предсказать невозможно, потому что и то транспортное средство, которое развивает достаточно большую скорость, и это. Соответственно, происходит очень часто столкновение. Плюс правила дорожного движения, пункт 24.8, запрещает велосипедисту пересекать верхом на велосипеде пешеходный переход. Это является административным правонарушением. И за это предусмотрена ответственность. Штраф в размере 800 рублей. Поэтому об этом тоже не стоит забывать. Ну и второе нарушение. Часто водители велосипедов не подают сигналы поворота. То есть очень часто, например, если в социальной сети мы выйдем, да, тема очень обсуждаемая, да, поворотники, никто не включает поворотники, из-за этого создается аварийная обстановка на дороге. То же самое можно сказать и про велосипедиста, потому что очень сложно предугадать, куда он сейчас поедет, да, поэтому сигналы поворота тоже должны знать велосипедисты при выезде на дорогу. Какие сигналы поворота? Это поднятая рука? Соответственно, напомню, что вытянутая рука вверх, любая, правая или левая, означает, что велосипедист хочет остановиться, планирует вытянутая остановиться. Вытянутая прямая рука. Да, соответственно, вытянутая вправо рука, либо согнутая в локте левая, означает, что мы хотим повернуть направо, и наоборот – вытянутая в левую сторону левая рука, либо согнутая в локте правая, означает, что мы хотим повернуть налево. То есть физически одной рукой можно показать и остановку, и поворот, да. И налево, и направо. То есть либо она согнутая, да. Либо она прямая. Соответственно, согнутая в противоположном направлении. Да, и еще очень часто забывают, вот недавно смотрели видео одного из нарушений, то есть водитель велосипеда показывает сигналы поворота, произошло это на перекрестке улиц Постышева и улицы Лежневская, то есть в принципе он показал сигнал поворота, но дело в том, что на перекрестке две полосы движения. Когда две и более полос движения, водителю велосипеда запрещается поворачивать налево. В данном случае он должен был не ехать по левой полосе, потому что правила дорожного движения предписывают двигаться по крайней правой. Он должен был доехать до перекрестка, спешиться, перейти по пешеходному переходу и уже по улице Постышева продолжать свое движение на велосипеде. А он сделал следующее. Он поехал по левой полосе. Он перестроился как автомобиль. Да, показал, что я, значит, поворачиваю налево. Таким образом совершил поворот. Это является нарушением. Ну, сложно перестроиться человеку, который наверняка сидел за рулем автомобиля. Или ходил пешком, да. Надо не просто руками показывать, надо знать, что ты показываешь. А главное еще, чтобы человек в автомобиле знал, что ты показываешь. Да. Соответственно, велосипедисту самая главная рекомендация – изучите раздел 24 правил дорожного движения. Он не такой большой, но это специализированный раздел именно для велосипедистов. Ну и, соответственно, все остальные правила касаются тоже велосипедиста. Но 24-й знать прям нужно на зубок. Я напоминаю, что у нас в гостях начальник отделения пропаганды центра ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. И мы говорим о ситуации на дорогах, о том, что сейчас весна, да, и все-таки все больше и больше людей на двух колесах выбираются на дороги. Вот мы буквально несколько минут назад обсуждали велосипедные темы. Если вы хотите присоединиться к нам, звоните по телефону 93-69-20. Значит, уже есть истории, связанные, ну, нехорошие истории в этом году, связанные с велосипедистами, да, то есть трагедии и аварии. Да, велосезон у нас начался с ДТП с ребенком. Это произошло в городе Иваново. Ребенок ехал по тротуару, пересекал выезд из частного сектора, ну и, соответственно, таким образом оказался под колесами. Это одно из самых, так можно сказать, аварийно-опасных мест, именно выезды с прилегающих территорий, потому что велосипедисты, соответственно, они едут вдоль линии тротуара, набирают большую скорость. Водитель не видит этого велосипедиста, особенно если вот скоро у нас лето, будут зеленые насаждения, кусты активно цвести, да, и водитель просто не имеет возможности увидеть велосипедиста. Поэтому, соответственно, рекомендация для самих велосипедистов – это притормаживать, то есть видите, заканчивается тротуар, притормозите, посмотрите, не едет ли из двора машина. Для водителей автотранспорта – та же самая рекомендация – остановиться, посмотреть, не едет ли по тротуару велосипедист. Вот практически и не бежит ли бегун, всякое, да, может практически быть, да? Все ДТП с детьми у нас происходят именно по аналогичному вот этому сценарию. Нужно быть внимательными. И своим детям также это рассказывать и говорить. Да, дворовые территории тоже. Не забывайте, что на дворовых территориях у нас ограничение скоростного режима не более 20 км в час, лучше меньше. Соответственно, детей много. Сейчас будут и не только велосипеды, но и самокаты, да, вот самокаты, электросамокаты, вспомнили да, про велосипеды. Ролики и новые какие-то, может быть, у детей электронные электрические устройства появятся, которых мы еще даже не видели, да? соответственно, нужно быть внимательными. Вот самокаты какую опасность себе несут? Потому что на дорогу они выезжают или не выезжают? Там же тоже разное бывает. Электросамокаты. В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус этих средств передвижения пока не определен. Поэтому человек, который управляет таким средством передвижения, является пешеходом и должен, соответственно, соблюдать правила для пешеходов. То есть по дорогам он кататься не может. Он может двигаться по тротуару. В чем опасность этого средства передвижения? Набирает достаточно высокую скорость. Насколько я знаю, максимально, по-моему, 40 км в час. То есть это достаточно для того, чтобы, в принципе, все закончилось летальным исходом. И тот же вопрос, переход через пешеходные переходы. Вот здесь, к сожалению, по закону мы человека не можем привлечь, если он пересекает дорогу на электросамокате, потому что он пешеход. Но здесь нужно включать, естественно, здравый смысл. Нужно понимать, что набираем мы скорость. Во-первых, мы можем нанести травму пешеходу, который идет по тому же пешеходному переходу. Во-вторых, опять же, водитель не сможет вовремя остановить свое транспортное средство. И может произойти столкновение с транспортным средством. В целях собственной безопасности нужно это, во-первых, конечно, делать. Да? У нас есть телефонный звонок в студии. Здравствуйте, в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ирина Константиновна. Я хочу вот что сказать. Вы не затрагиваете одного главного вопроса, что велосипедисты сбивают людей на тротуарах. Вот об этом у вас нет речи. Вот сейчас как раз мы хотели к этому вопросу перейти. Вы нас немножечко опередили, но спасибо вам большое за то, что вы подняли эту тему. Давайте действительно поговорим о велосипедистах на тротуаре. Дело в том, что правила дорожного движения разрешают в некоторых случаях выезжать велосипедисту на тротуар. То есть велосипедист старше 14 лет обязан двигаться по правому краю проезжей части, но если проезжая часть занята, например, припаркованы автомобили или ведутся дорожные работы, велосипедист имеет право выехать на тротуар. Соответственно, он может двигаться по тротуару, если он сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет. То есть, например, со своим ребенком едет, ребенок на велосипеде. Понятно, что родитель не будет ехать по дороге, а ребенок по тротуару, да? Им обоим разрешается ехать по тротуару. И, соответственно, если взрослый велосипедист перевозит ребенка до 7 лет в специальном велосипедном кресле, им запрещено выезжать на дорогу. Они могут двигаться по тротуару. Для остальных категорий велосипедистов, если мы допустили выезд на тротуар, у нас есть одно правило. Если мы создаем помехи движению пешеходов, это уже является административным правонарушением. Если на тротуаре пешеходов нет, соответственно, мы можем свободно двигаться верхом на велосипеде. Пешеходы есть, обязаны спешиться. А штраф какой, если происходит, не дай бог, столкновение пешехода с велосипедистом на тротуаре? Нет, мы сейчас говорим, это уже немножечко не то будет. Это не нарушение, тут уже будет случай, так скажем. Ну, да. Если мы говорим о правонарушении, об административном правонарушении у велосипедистов, у них один штраф – 800 рублей. За все. То есть, если он двигается по пешеходному переходу верхом на велосипеде, штраф 800 рублей. Соответственно, двигается по тротуару, создает помехи для пешеходов, тоже 800 рублей. То есть для них штраф един. Есть еще одно, но у нас очень много появилось велодорожек в городе Иваново. Все больше и больше. И вот, например, от велосипедистов я часто тоже слышу такие жалобы, да, что пешеходы, действительно, это проблема, пешеходы двигаются по велодорожкам. Ну, там частенько никого нет. И при этом рядом тротуар. Асфальт хорошо положен, свеженький, потому что. Вот пешеходов хочу предупредить, что вы допускаете также административное правонарушение, и каждый год мы устраиваем рейды по этим велодорожкам и, соответственно, привлекаем пешеходов к административной ответственности. Штраф в данном случае составляет 500 рублей. При наличии тротуара пешеходы двигаются по тротуару, велосипедисты, соответственно, по велосипедной дорожке. И очень часто ходят мамы с колясками по пешеходным дорожкам, да, потому что тоже удобно, прямо, ровно, да, чисто. Ну, к сожалению, это так. Но это является нарушением. Не забываем, что у нас разграничено это движение, чтобы было безопасно для всех. Но все равно людьми нужно оставаться. Нужно всегда быть... Понятно, что в приоритете свои интересы. Вот я мчусь на велосипеде. Но надо помнить, что вокруг вас люди, что нужно стараться не двигаться так быстро, чтобы, не дай бог, кого-то зацепить. Нужно, если идут мамы с колясками или дети бегают на этой дорожке, ну, надо снизить скорость и минимально... А лучше спешиться и просто взять велосипед в руки и просто пройтись. Ну, пройтись, это же тоже хорошо. Просто пройтись, это тоже хорошо. А если уже случилось? Вот возвращаясь к вопросу, да, по телефону, случилось, велосипедист наехал на пешехода. В случае вопросы решаются в гражданском порядке. Ну, соответственно, это несчастный случай, так скажем, да. То есть причинение вреда здоровью пешехода с участием транспортного средства, соответственно, решаются, материалы отправляются в отделы полиции. То есть, по сути, все остается на совести велосипедиста. Ну почему на совести? Это также решается в судебном порядке, в гражданском порядке. Возмещение вреда. Да? Да, соответственно, тут нужно смотреть, какую степень тяжести получил травму получил пешеход. Это устанавливает медицинское учреждение. Легкое, среднее, тяжкое. Да, и, соответственно, любую ответственность понесет тот, кто нарушил правила, да, дорожного. У нас еще один есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Вадим. А кольцо Шубиных можем пересекать, допустим, на велосипеде поворачивать? Каким кольцо образом? Шубиных? Там, по-моему, насколько я знаю, цветы. В каком, еще раз, можно повторить вопрос? Кольцо Шубиных, вот кольца вообще можно поворачивать по кольцу, допустим? Ну, естественно. Вы едете по крайней правой полосе. Соответственно, вы выезжаете, занимаете крайнюю правую сторону и едете по кольцу. А потом вот насчет электросамокатов, они же развивают скорость до 120 км в час, некоторые модели, допустим, Орион. Я просто рассказываю про те электросамокаты, которые я встречала в городе Иваново. Вот, честно говоря, 120 еще пока в Иваново нам не попадались. Возможно, их завезли, они, возможно, есть, я пока об этом не в курсе. Я говорю, появляются все новые и новые электроустройства, да, они все модифицируются, даже некоторых мы можем и не знать, вот что-то, может быть, даже новенькое появится и в этом году. То есть все предугадать невозможно. Пока законодатель все эти средства передвижения, так скажем, не объединяет в какую-то отдельную категорию, и для них не придуманы правила дорожного движения. Вот во Франции уже внесены изменения в правила дорожного движения касательно таких средств передвижения. И, соответственно, предусмотрена административная ответственность. У нас пока этого нет. Ну вот мы видим, как на дорогах пропало большое количество скутеров, правильно, собственно, да? Да. Вот как только их внесли, как только как необходимо регламентировать, да, стали обязательно сдача прав, определенная номера. Ответственность получить, номера, да, все, они как куда-то делись, их практически уже сейчас все меньше и меньше мы видим на дорогах, да, и дети на них, слава богу, все меньше и меньше катаются. Но я так понимаю, если мы переходим уже от велосипедной истории к более моторным, да, транспортным средством. Как у нас дело обстоит с двухколесными мопедами, мотоциклами, вот, мотоколясками? Да, вот давайте немножечко обратимся к статистике. Да, в прошлом году в Ивановской области было зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. 4 человека погибли, 132 получили травмы тела. Двое погибших – это в Иванове. Угу. То есть, да, ДТП случается. Уже в этом году мы зафиксировали 4 в Ивановской области ДТП с участием мототранспорта. 3 из них произошли 28 марта. Вот как у нас наступило тепло, да, причем один из них погибший. Да, поэтому, соответственно, тоже нужно обращать водителям автомобилей внимание, что такой транспорт появился, ну и самим водителям мототранспорта не забывать о правилах дорожного движения. Это не спортивный инвентарь, это не развлечение, это транспортное средство, причем достаточно серьезное, которое развивает серьезную скорость. Ну и, соответственно, могут быть очень серьезные последствия. А есть какая-то статистика по авариям с участием мототранспорта? Больше все-таки в начале сезона, то есть весной, или в конце, или, может быть, лет, или это где-то вот равномерно? Я просто к тому, что зимой их нет, мотоциклистов на дороге. И автолюбители, автомобилисты, их, в принципе, они привыкли ездить без них. Вот как только снег сошел, и вот они рычащие вам-вам-вам появились. Вот здесь я с вами не соглашусь. Нет? Помню прошлую зиму. Очень несколько были? Человек было мотоциклистов с мотоколясками зимой. Катались в городе Иваново, да, нескольких я сама лично видела. То есть, да, участвуют в дорожном движении. Но сказать, что именно, допустим, в мае больше, а в августе меньше, такого нет. То есть появление их, оно равномерно. Все зависит, опять же, от погодных условий. Если мы возьмем прошлое лето, оно было достаточно дождливым, и, естественно, неопытный водитель воздерживался от участия в дорожном движении, потому что скользко, опять же, грязно, не у всех есть форма, например, специальная, мотоциклетная, да, чтобы защитить себя от луж, от дождя. Не все выезжали, да. Выезжали самые опытные и те, у которых есть специальные приспособления для участия в таких погодных условиях, да, в дорожном движении. Поэтому распределяется по месяцам совершенно спонтанно. То есть все равно автолюбитель, автомобилист, он готов, что вот снег сошел, сейчас кто-то у меня сбоку должен появиться. Должен быть готов, да. Mm-hmm. То есть самое главное, не забывайте смотреть зеркала заднего вида, потому что мотоциклы у нас могут появиться на любой полосе, и, как правило, они ездят между автомобилями, да, поэтому смотреть в зеркала заднего вида обязательно. Выходя из своего автомобиля, припарковались, тоже обязательно посмотрите в зеркало заднего вида, потому что, открывая дверь, может получиться так, что в нее въедет велосипедист или мотоциклист, то есть к этому тоже нужно быть готовым. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы в прямом эфире, но мы рассказываем и разговариваем на тему двухколесного транспорта, который уже выехал благодаря весенней теплой погоде на дорогу, и уже, к сожалению, есть плачевные результаты этих поездок. Телефон 93-69-20, звоните нам, включайтесь в наш разговор, в нашу беседу. Мотоциклы. Понятно, что они поедут, и никуда мы от этого не денемся. Скажите, вот сейчас как ситуация обстоит вообще в целом? Хуже, лучше за последние годы? Можно какую-то статистику привести? Стали люди как-то соблюдать больше правила в связи с тем, что происходит сейчас изменение техника больше становится, меньше? Люди стали как-то вот осознаннее, умнее, вот, скажем так, подход у людей? Ну, по-разному, я вам скажу. Если сравнивать годы, да, например, в прошлом году очень много было ДТП, и вот про случай тоже в Иванове, который с погибшим был, превышение скоростного режима. Да? То есть у нас были, например, годы, когда водители автотранспорта были, допустим, виновниками данных происшествий. А есть годы, когда именно скоростной режим превышают водители мотоциклов. То есть это одно из самых, можно сказать, распространенных среди них нарушений, которые приводят к летальным исходам. То есть за скоростью нужно следить. А, опять же, до 2014 года очень много было у нас несовершеннолетних на мопедах на дорогах, потому что раньше у нас законодательством не было предусмотрено наличие водительского удостоверения у мопедистов, и мопед у нас в правилах приравнивался к велосипеду. Соответственно, изменения внесли, детям перестали покупать такие игрушки, потому что сначала нужно получить водительское. Вот. Соответственно, доля детей на дорогах, на мопедах уменьшилось, но тем не менее они есть. В прошлом году у нас появились на дорогах такие так называемые кроссовые мотоциклы. Вот, кстати, тоже хотела бы о них поговорить. Дело в том, что эти кроссовые мотоциклы... У нас есть телефонный звонок, сейчас мы вернемся к кроссовым мотоциклам. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Евгений Александрович, пенсионер. Спасибо за велодорожки. У меня вопрос к вашей гости. А вот мотоциклисты, мне кажется, они соревнуются друг перед другом, кто громче рычит на улицах города Иваново. Есть ли какая-то ответственность, ограничение вот по звуку мотоцикла? Спасибо. Я полностью поддерживаю, да. У меня... Почему мотоцикл? Ну, вот машины, машины тоже очень громкие. Соревнований я не могу насчет этого сказать. Это, наверное, вопрос к Александру, как к активному пользователю мотоциклов. Есть такие соревнования по громкости звука есть или только, нет? Есть по громкости звука на отдельных мотособраниях, на праздниках, на закрытых. А сейчас, насколько я знаю, техника, которая очень громко трещит и тарахтит, она уже не в моде. Сейчас главное, вот как вы говорили же, история со скоростью. Сейчас очень много автомобилей убирают возможность звук да, глушить, и поэтому автомобили очень громко звучат. Ну, вот смотрите, я вам сейчас расскажу со стороны законодательства. То есть прежде чем мотоцикл, неважно, или автомобиль выезжает на дорогу, он должен зарегистрировать свою автогражданскую ответственность, да, то есть получить полис ОСАГО. Полис ОСАГО вы не сможете получить, если вы не прошли технический осмотр вашего транспортного средства, неважно, автомобиль это или мотоцикл. Соответственно, когда вы проходите технический осмотр, замеряется уровень шума вашего транспортного средства. То есть есть определенные стандарты, когда он превышает, соответственно, автомобиль направляется на ремонт, и пока этот шум не уберется, так скажем, из глушителя, он не пройдет технический осмотр. Как только он получил акт о прохождении технического осмотра, он может оформить полис ОСАГО. Соответственно, не могу сказать, я небольшой специалист в мотоциклах, какой уровень шума должен быть у мотоцикла, но если он получает полис, соответственно, этот уровень шума допустим. Вопрос другой, это, скорее всего, к уважению, наверное, водителей, да, друг к другу и к другим участникам дорожного движения, потому что, да, часто к нам обращаются, что гоняют по ночам, соответственно, очень шумно, кто-то спит с открытыми окнами, летом жарко, ну и такие вот покатушечки. Людей и раздражают, и мешают спать. А вспомнили мотоциклы, а вот буквально на днях как раз тепло было, видела квадроцикл. Он к какому транспортному средству относится? Трактор. Да. Трактор. Нет, нет, не все. Дело в том, что тут нужно смотреть по документам. У нас есть такое понятие, как квадроцикл, квадрицикл и трицикл. Это три разных транспортных средства. И на каждое из них предусмотрено определенное наличие определенных водительских прав. То есть если у нас специальный... Нужно смотреть документ. Есть вездеходы, так называемые. На них получают тракторные права. То есть они не могут использоваться на дорогах общего пользования. Они используются только вот на пересеченной местности, чтобы там, ну, извините, бревна таскать. Да. Да. Есть квадроциклы и квадрициклы. Вот квадрициклы – это уже более совершенная модель квадроцикла. Это, можно сказать, мини-автомобиль. Если вот вы помните советские инвалидки, или, например, вот представляете гольф-машину, вот это квадрицикл. Вот на квадрицикл уже и категория «Б» нужна водительского удостоверения. Под некоторые, там нужно смотреть, опять же, я говорю в документах, под некоторые «А» категория. И на квадроциклы тоже предусмотрено водительское удостоверение. Можно М получить категорию, он может под мопед по своим характеристикам подходить, а может уже и транспортное средство, и нужно категорию А получать. И вот хотелось бы относительно спросить получение прав. Есть ли какие-то изменения в связи с тем, что сейчас действует вот период такой повышенной готовности, и эпидемия у нас происходит? Что с получением водительских прав? Если, ну, заканчивается действие старых прав, нужно поменять права. Что есть ли какие-то изменения сейчас при получении прав? Да, мы принимаем граждан через портал государственных услуг. Предварительная запись? Да, по предварительной записи вы выходите, соответственно, на этот портал, выбираете время, дату прихода к нам, да, оплачиваете государственную пошлину, берете все с собой документы и получаете, меняете или получаете водительское удостоверение. То есть процесс, он не останавливается, он идет сейчас? Он не останавливается, но сейчас есть, да, у нас есть вот особенности именно через портал государственных услуг, только по электронной записи. Вот такие особенности, вот такая история, связанная с транспортом. Мы сегодня напоминаем, что у нас в гостях была начальник отделения пропаганды Центра ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. Мы говорили о двухколесных транспортных средствах. И не только. И не только, да, которые вот сейчас по весне и вообще о весенней ситуации на дороге. Наталья, буквально есть секунды, которые можно воспользоваться и сказать нашим радиослушателям обратиться. Ну, самое главное – это не забывайте о правилах дорожного движения, будь вы пешеход, велосипедист или водитель мотоцикла, напомните их себе, если вы немножечко подзабыли и хотите выехать на велосипеде. Не забывайте, что если вы покупаете велосипед для своего ребенка, предупредить его, что это транспортное средство, потому что если ребенок по своей вине станет виновником дорожно-транспортного происшествия, естественно, материальный ущерб, который он причинит, например, транспортному средству, возмещать будете вы. То есть не забывайте воспитывать в ребенке ответственность, и не забывайте о своей ответственности. Если мы будем уважительно друг к другу относиться на дороге, наши дороги станут более безопасными. Спасибо огромное. У нас была в гостях Наталья Пешкова, звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колоколов и Александр Павлов. И мы прощаемся сегодня с вами. Услышимся с вами завтра в 7 утра 10 минут. До свидания. Берегите себя. Вы слушали Радио России Иваново.